Через час, когда в подвал спустился сменщик, он обнаружил на полу бездыханное тело унтера Баландина. Рядом валялось недоеденное яблоко. Еще одно целое откатилось в угол дежурного помещения. Жандарм поднял тревогу. Все арестанты оказались на месте. И лишь в одной камере обнаружили мертвое тело женщины. Вызванный эксперт без труда установил: яблоки пропитаны раствором цианистого калия. Получив вместо протокола допроса срочное донесение о кончине арестованной, Герасимов растерялся. Полковник испугался не призрака агента Азириса, который будет пугать его по ночам. Нутром ищейки Александр Васильевич почуял беду. На столицу империи надвигалась катастрофа, которую начальник охранного отделения бессилен был остановить.